Глава 55. 29 октября 2019 года. «Я не понимаю», — опять произнес Теодор. Нил предложил ему еще бутылку пива, но он лишь покачал головой. У самого Нила уже голова шла кругом. Он выпил 4... Нет, уже 5 бутылок после того, как ушла Джеки. «Джеки, значит, для меня все», — сказал он. «То, что мы делаем, может, это и важно». «Может!» — рявкнул Теодор. «Мы единственные, кто участвует в этой борьбе. Если мы сдадимся, круг будет волен делать все, что только...» «Да», — нетерпеливо отозвался Нил. Они спорили на эту тему по кругу, казалось, уже несколько часов. «Хорошо, это важно, но, насколько мне понятно, если я потеряю Джеки, то они победили, ясно? Отобрав у меня ее». «Тем больше причин, по которым ты должен сражаться с ними. Если они нацелились на наши семьи, то должны заплатить за это. Мы просто обязаны нанести ответный удар». «Они не... Ты что, не слушал? Она бросила меня. Потому что я пренебрегал ею месяцами». «Нет, я не думаю, что это так. Ты отличный парень. Ты любишь ее. И должен спросить себя, почему она на самом деле ушла. Потому что ее вынудили? Может, они запугали ее? Угрожали убить вас обоих, если она не уйдет?» Нилу хотелось кивнуть. Сказать, что Теодор прав. Было бы так легко согласиться с этим. Теодор предоставил ему простой выход. Это совсем не вина Нила. И на самом деле Джеки тоже ни в чем не виновата. Они оба жертвы. Он должен быть зол на них, должен жаждать мести. Но дело не в этом. Джеки никогда бы так не поступила. Она сказала бы ему. И они нашли бы способ справиться со всем этим вместе. Точно так же, как они это сделали, когда у нее случился выкидыш. Или как тогда, когда чуть было не потеряли свой дом, как они привыкли поступать во всем. И вот опять. Если оказалось так легко найти доказательство того, что Джеки ушла от него из-за круга, то в чем еще они ошибались? Может, в своей оценке одного из убийств, предположительно совершенных кругом? Или касательно альянса круга и международных фармацевтических компаний? Если начнешь разбирать все это по косточкам, то что же останется? «Что, если мы ошибаемся?» — устало произнес Нил. Он уже жалел, что пригласил Теодора к себе. Очень хотелось поскорее завалиться спать. «Ошибаемся в чем?» «Во многом. Я не знаю. Помнишь ту дискуссию пару дней назад насчет видео с разоблачениями? Один популярный ютубер выложил тогда видеоролики, якобы развенчивающие теории стражей. В том числе взял основное убеждение любого стража насчет участия клики в скандале Вайнштейна и начал методично разбирать его на части. И стражи на форуме принялись часами мусолить это видео, пытаясь докопаться до так называемых доказательств, приведенных в нем, разоблачая разоблачителя. Все тогда оторвались по полной. Только вот все аргументы стражей сводились в основном к тому, что нельзя доверять никаким полицейским источникам, потому что полиция насквозь коррумпирована. И мы не можем верить ничему, что утверждает Министерство юстиции, потому что круг давно просочился в него. Причем множество их собственных доказательств основывалось исключительно на словах других стражей. И вот с этим-то и была огромная проблема. «И что?» — буркнул Теодор. «Я не знаю, помнишь ли ты, но в некий момент мы обсуждали какие-то слова сенатора Джона Аргайла, и кто-то заметил, что мы ведь давно уже доказали, что он агент клики, что это типа непреложный факт». «Да, конечно». «Как раз я это и доказал», — сказал Нил. «Год назад. Это была моя самая большая победа». Теодор нахмурился. «Ну и что?» «Это неправда». «В каком это смысле?» «В смысле, это может быть и правда, я не знаю. Но когда я выдвинул такую теорию, то это было все, что у меня имелось. Не более, чем теория». Он тогда сказал что-то об упрощении процедур управления санитарного надзора, и это привлекло мое внимание. А потом я нашел несколько статей о том, чем он занимается. Написал об этом на форуме, накидал ссылок на все эти статьи, и все только и говорили об этом. На следующий день все уже были убеждены, что я прав. Типа 100% убеждены. Черт возьми, да я и сам был убежден. Но никаких конкретных доказательств не имелось. Это была всего лишь теория. Я знаю, потому что сам ее и выдвинул. Теодор уставился на него, ничего не говоря. Я был только рад верить, что во всем разобрался. И был бы только рад поверить, что Джеки ушла, потому что ее запугал круг. Так что, возможно, и то, и другое не соответствует действительности. И наверняка многое из того, во что мы верим, в корне неверно. Ему хотелось спать. Слишком много пива. Я должен написать об этом на форуме. Мы все должны спросить себя, что правда, а что нет. «Нет», — твердо сказал Теодор, — «ты был прав насчет Джона Аргайла. Это была не просто какая-то там выдуманная теория. Это выдумка, поверь мне, чушь собачья. Все, во что мы верим, — это чушь собачья». «Они и до тебя добрались, что ли?» «Что?» — Нил недоверчиво уставился на Теодора. «Круг, что они тебе сказали? Что у них на тебя есть? Ты вообще слышишь себя прямо сейчас?» Нил вскочил со стула, сжав кулаки. «Убирайся отсюда, нахрен!» Теперь Теодор тоже стоял. Сунулся ему в лицо, что-то крича. Толкнув его, Нил отшатнулся. Он слишком много выпил. Замахал руками, пытаясь восстановить равновесие, но не смог. Так много крови. И она все продолжала растекаться, расползаться по всему полу. Алая, липкая и ужасающая. Разве не говорят, что нужно зажать рану? Только вот кровь текла из головы Нила, и есть ли вообще смысл сдавливать дыру в чьем-то черепе? Кроме того, Нил лежал на полу. А люди всегда говорили, что нельзя двигать тех, кто упал из-за потенциальной травмы позвоночника. Но кровь продолжала растекаться, она была уже повсюду. И теперь он наступил на нее и оставил кровавый след, и размазал его, и кровь и вправду была уже теперь повсюду. Нил всхлипывал. Нет, погоди-ка, это он сам, Теодор, всхлипывал глубокими, тяжелыми, паническими всхлипами, поскольку Нил не издавал ни звука, а его открытые глаза смотрели в потолок так, что казались чертовски пустыми, стеклянными и страшными. «Нил», — опять произнес Теодор, — уже не в первый раз. Все звал и звал своего друга, но ответа не было. Надо бы вызвать скорую. Но было что-то во всей этой крови, в этой ужасающей тишине, что навело его на мысль. Нет уже смысла кого-то вызывать, потому что Нил умер. Умер. Умер. А когда они приедут и увидят кровь, его следы, то начнут задавать вопросы. Как это произошло? И почему вы немедленно нам не позвонили? И что он мог на это сказать? Ну, что тут на самом деле можно сказать, что Нил споткнулся? Что сам он не позвонил им, поскольку сначала подумал, что в этом нет ничего особенного, что Нил через минуту встанет и вышвырнет его вон. Неужели Нил споткнулся? Может, они сначала толкнули друг друга? Он не мог вспомнить. Все было как в тумане, и вся эта кровь пугала его, потому что ее не должно было быть так много. И она была размазана просто повсюду. И теперь он заметил, что немного ее попало ему на рукав и на штаны. И на столе тоже остались крошечные брызги. Почему, черт возьми, этот деревянный кофейный столик и его твердые смертоносные углы вообще оказались там? Это его рук дело? Нет, ни в коем случае. Теодор никогда ничего так просто не делал. Он всегда поступал обдуманно. И никогда не сделал бы ничего подобного. Это была не его вина. Они спорили. И Нил толкнул его, так что пришлось толкнуть в ответ. Нил почему-то жутко разозлился. Теодор всего лишь пытался помочь, но Нил совершенно потерял самообладание. Почему он так отреагировал? Потому что понял, что Теодор раскрыл правду. Это было единственным объяснением. Нил перешел на другую сторону. Оказался агентом. Что бы произошло, если бы Теодор не успел его остановить? Нил никогда не выпустил бы его из этого дома живым, поняв то, что понял. Это был акт самозащиты. Ему все еще было трудно поверить в предательство Нила, в эту внезапную вспышку насилия. Это было уже слишком. Ну и как теперь поступить? Наверное, следует побыстрее уходить.